Сведения о преподобном Леонтии Страмынском. Память 20 июля, 2 августа. Преподобный Леонтий Страмынский был первым игуменом Успенского Страмынского монастыря, основанного преподобным Сергием Радонежским по просьбе великого князя Дмитрия Донского. Память 19, 1 июня. В честь победы над татарами в 50 верстах от Москвы по дороге в Юрьев. Игуменом в этом монастыре преподобный Сергий поставил своего ученика, преподобного Леонтия. Преподобный Леонтий представился в конце XIV века.